В то время, о котором идет наша речь, обреталась в Москве некая вдова, грузинская княгиня, личность неопределенная, почти подозрительная. Ей было уже под 40 лет. В молодости она, вероятно, цвела той особенной восточной красотой, которая так скоро блекнет. Теперь она белилась, румянилась и красила волосы в желтую краску. О ней ходили разные, не совсем выгодные и не совсем ясные слухи. Мужа ее никто не знавал, и ни в одном городе она подолгу не живала. Ни детей, ни состояния у ней не было. Но она жила открыто, в долг или иначе, держала, как говорится, салон и принимала довольно смешанное общество, большей частью молодежь. Княгиня слыла любительницей музыки, литературы, покровительницей артистов и художников. К тому же она была очень доступна, любезна, в сущности очень добра, мягкосердечна и снисходительна. Качества редкие и тем более дорогие именно в подобного рода личностях. «Пустая баба», — выразился о ней один умник, — «а в рай попадет непременно, потому все прощает, и ей все простится». О ней говорили также, что когда она исчезала из какого-нибудь города, она всегда оставляла в нем столько же взаимодавцев, сколько людей, облагодетельствованных ею. Мягкое сердце в какую хочешь сторону гнется. Купфер, как и следовало ожидать, попал в ее дом и стал к ней близким, злые языки уверяли, слишком близким человеком. Сам же он всегда отзывался о ней не только дружески, но с уважением величал ее золотою женщиной, что там ни толкуй, и твердо верил в ее любовь к искусству и в понимание ею искусства. Вот однажды, после обеда у Аратовых, разговорившись о княгине и об ее вечерах, он начал убеждать Якова нарушить хоть раз свою анахорецкую жизнь и позволить ему, Купферу, представить его своей приятельнице. Яков сперва и слушать не хотел. «Да ты что думаешь?» — воскликнул наконец Купфер. «О каком представлении речь? Просто возьму тебя, вот как ты теперь сидишь, в сюртуке, и повезу тебя к ней на вечер. Никаких там, брат, этикетов не водится. Ты вот и ученый, и литературу любишь, и музыку». У Аратова в кабинете действительно находилось пианино, на котором он изредка брал аккорды с уменьшенной септимой. «А у ней в доме всего этого добра вдоволь. И людей ты там встретишь, симпатических, безо всяких претензий. Да и, наконец, нельзя же в твои годы с твоей наружностью...» Аратов опустил глаза и махнул рукою. «Да-да, с твоей наружностью так чуждаться общества, света!» Аратов, однако, продолжал упираться. Но на подмогу Купферу неожиданно явилась Платонида Ивановна. Тоже нашла, что Яшеньке не худо развлечься, но людей посмотреть и себя показать. «Тем более», — прибавила она, — «что я уверена, Федор Федорович, в дурное место он тебя не повезет». «Во всей непорочности представлю его вам обратно!» — вскричал Купфер, на которого Платонида Ивановна, несмотря на свою уверенность, бросала беспокойные взгляды. Кончилось тем, что на следующий день Купфер повез его на вечер к княгине. Но Аратов недолго там остался. Во-первых, он нашел у ней человек 20 гостей, мужчин и женщин, положим, и симпатических, но все-таки чужих. И это его стесняло, хотя беседовать ему пришлось очень немного, а этого он больше всего боялся. Во-вторых, сама хозяйка ему не понравилась, хотя она и приняла его очень радушно и просто. Все в ней ему не понравилось. И раскрашенное лицо, и взбитые кудри, и хрипловато-слащавый голос, визгливый смех, манера закатывать глаза под лоб, излишнее декольте и эти пухлые глинцевитые пальцы со множеством колец. Забившись в угол, он то быстро пробегал глазами по всем лицам гостей, как-то даже не различая их, то упорно глядел себе на ноги. Когда же, наконец, один заезжий артист с испитым лицом, длиннейшими волосами и стеклышком под съезженной бровью сел за рояль и, ударив с размаха руками по клавишам, а ногой по педали, начал валять фантазию Листа на вагнеровские темы, Аратов не выдержал и улизнул, унося в душе смутное и тяжелое впечатление, сквозь которое, однако, пробивалось нечто ему самому непонятное, но значительное и даже тревожное.